как захихикает Вадик, и громче, громче, и с каждой секундочкой все смешнее ему и смешнее. И удивительное дело, от его смеха туман как-то сам с собой рассеялся, ветер утих, болото подсохло. И кикимора подевалась куда-то, и пень шевелиться перестал. И папа, конечно, сразу отыскался. Смеяться иногда ужасно полезно.